Глава 1080. Орун, как и мастер, как и Травис, как и тень бессмертного, учили, что сражаться надо всегда лишь на 90% от силы, оставляя 10% на то, чтобы перевесить козырь в рукаве противника или чтобы вовремя спасти собственную жизнь. Думал ли также безымянный адепт, которого Хаджар убил одним ударом, но так и не успел вовремя забрать артефакт-фонарь, он не знал. Но если бы не фонарь, вряд ли Хаджар, даже используя он 100% свой арсенал, смог бы пробиться через зеленых змей ведьмы. Однако в данный момент, когда видел перед собой невысокую фигуру, постепенно выбирающуюся из трескающейся, стеклом крошащейся печати, он чувствовал необъяснимое, будто смотрел не на рогатого человекоподобного козла, а на далекую звезду на небосклоне, на луч весеннего солнца, на силуэт огромной горы, высящейся где-то неподалеку от самого горизонта. Это было необычное существо из плоти и крови, даже не дух, состоящий из энергии, нечто метафизическое, нечто нереальное, находящееся на совсем ином уровне бытия. «А-а-а!» — закричал Хаджар. Давно уже не происходило такого, чтобы он чувствовал необходимость подбодрить себя боевым кличем. Имя ветра стало его дыханием, закрутились вихри истинного королевства меча синего ветра. Пропитанное волей, оно буквально просачивалось в эту реальность в форме синего света, вспышками мерцающего всюду в радиусе 2 километров. Меч Хаджара засиял молодым факелом, а глаза его вспыхнули драгоценными камнями. Он вложил в этот удар все, что у него было. Всю силу, все мистерии, всю волю, королевство и даже частичку, малую крупицу имени ветра. Разорванное небо, драконья буря. Он рассек клинком пространство, и из белого разреза мгновенно вырвался огромный дракон. Это было похоже на простой удар меча Хаджара, только мощность превышала обычную в 6 раз. Дракон, извиваясь в воздухе, вытянулся, показав клыки длиной с осадное копье. Созданные из молний и меча, они покоились внутри пасти, способной поглотить часть крепостной стены и несколько телег в придачу. Огромное существо, расправив крылья из ветра и молний, которыми без всякого сопротивления срезало сотни деревьев, став мечом Хаджара, ударило по тени. Даже не по осколку души темного бога, если тот ей, разумеется, обладал, а лишь по тени, чему-то сродни остаточному изображению от слишком быстрых движений, даже не призраку. «Ты не враг», — прошептал козлочеловек. «Что ты такое?» Он ничего не сделал, не вытянул своей трости, на которую опирался, не выставил рогов, не поднял ладони, не моргнул глазами цвета кровавого янтаря. Тень Дурхадира не призвала какой-то чудовищной магии, не сотворила невероятного волшебства. Хаджар не понял, не почувствовал, не осознал, что именно произошло. Просто исчезла сильнейшая атака, которую он только мог воспроизвести без риска отдать душу праотцам. Огромная драконья пасть, за которой тянулось не менее массивное тело, лопнула и исчезла в вихре собственной энергии. Та рассеялась, заставив лишь слегка вздрогнуть потоки реки мира. Хаджар, отброшенный на сотни шагов, сбил с собой деревья, раздробил спиной камни, вскопал глубокую борозду в земле, а затем, словно безвольная кукла, оказался подброшен едва ли не на километр в небо, после чего с силой вбит в землю в нескольких метрах от тени. Кхм-кхм! Все еще не отдавая себе отчета в том, что происходит, Изломанный, разбитый Хаджар лежал в огромном кратере. Левая и правая руки превратились в вялые прутья. Кости в них раздробило так сильно, что они сделались пылью. Окровавленные осколки пробили плоть, и ручьи крови потекли на горячую землю. Изорванное в хлам одеяние, теперь мало чем отличающееся от обносков, которые Хаджар носил прежде, не могло прикрыть вываливающихся из живота внутренностей. Лужи коричнево-алого цвета под тем, что некогда было телом Хаджара. Левая нога висела на тонком лоскуте мышц и плоти. Правая, разбитая и изломанная, мало чем отличалась от рук. А энергетическое тело, для понимания всей глубины той задницы, в которой оказался Хаджар, можно было вспомнить энергетическое тело Чин-Аме. Так вот, оно, по сравнению с тем хаосом, который сейчас творился внутри Хаджара, выглядело сродни идеальному творению Вселенной. Срочное сообщение. Носитель в критическом состоянии. Повреждение структур 99%. Восстановление невозможно. Ожидание прекращения действия всех систем 3, 2, 1. «Не время отлеживаться, смертный!» — громом прозвучал на фоне стихающего во всепоглощающей тишине мира голос феи. Хаджара окатил свет золотого сияния, и он обнаружил себя лежащим на дне все того же кратера, но в полной боевой готовности. «Срочное сообщение! Носитель в идеальном состоянии! Состояние всех структур 100%! Ошибка! Ошибка! Ошибка! Состояние носителя невозможно! Ошибка! Перезагрузка! Примерное время ожидания 2 часа 35 минут 12, 11, 10 секунд!» Нет, Хаджар определенно отключит эту дурацкую функцию непрошенных сообщений. Поднявшись, он с удивлением посмотрел на свои руки, а затем для уверенности попрыгал на ногах. За исключением стремительно восстанавливающихся доспехов, больше не было ни единого следа недавних жутких повреждений. «Ну ладно», — Хаджар размял шею и одним усилием переместил себя на поверхность. Кратер глубиной почти в сотню метров и в 5 раз большего диаметра остался позади. А там уже кипела битва, которая выглядела максимально сюрреалистично. Маленькая, меньше мизинца, золотая фея билась своей шпагой, которую, не обладая острым зрением, и вовсе не заметишь, с фигурой человека-козла. Тот, вооруженный своей тростью, попросту смотрел на противницу. Фрея, раз за разом оставляя позади себя вспышки золотого света, била о невидимую преграду, застывшую перед тенью Дурхадира. И при этом, что удивительно, не было ни всполохов чудовищной силы, способной уничтожить целую империю, ни каких-то завихрений в потоках реки мира или любого внешнего проявления их сражения. Из зеленой печати постепенно выбиралась тень человека-козла, а на него наседал золотой мотылек, стремящийся пробить брешь в невидимой обороне. Хаджар сделал шаг вперед и застыл на месте. Где-то там, в миллиметре от его лица, пролегала невидимая черта. Черта, за которой, как он понимал, его не просто изломает, как это было недавно, а изничтожит, расщепит, аннигилирует. Точно так же, как это происходило с травой, деревьями и водой вокруг сражения. Только теперь Хаджар понял, что то, что он принял за испарение от воды, и в самом деле являлось испарениями. Вот только испарялось не что иное, как сама реальность. Битва феи Фреи и всего лишь какой-то тени древнего божества постепенно уничтожала этот мир. Вернее, небольшой, миниатюрный его пятачок, но все же. «Помоги мне, смертный!» — крикнула Фрея. «Мне с ним не справиться!» И как она хотела, чтобы Хаджар ей помог. Он даже подойти к этой битве не мог. И не потому, что трусил или был малодушен. Нет, чисто физически он просто не мог подойти. Не потому, что там, за гранью, он бы действительно умер. Проблема крылась в другом. Он застыл не потому, что не мог пересилить страх, а потому, что не мог двигаться. «Это тело мне еще нужно, мой храбрый ученик», — услышал он знакомый голос в голове. Голос черного генерала. «Тебе еще далеко до того, чтобы хотя бы дышать в присутствии тени этого жалкого козла». А на этот раз Хаджар услышал голос уже совсем не в голове, а собственными ушами. Он медленно повернулся на звук. Рядом с ним, закутанный в плащ, стоял первый из дарханов. Ветер трепал его изорванные одежды и качал белые с сединой волосы, струящиеся по воздуху. Морщинистое, стареющее лицо скрывал глубокий капюшон.